Он знал и чувствовал только, что то, что совершалось, было подобно тому, что совершалось год тому назад в гостинице губернского города на одре смерти брата Николая. Но то было горе, это была радость. Но и то горе, и эта радость одинаково были вне всех обычных условий жизни, были в этой обычной жизни как будто отверстия, сквозь которые показывало что-то высшее. И одинаково тяжело, мучительно наступало совершающееся, и одинаково непостижимо при созерцании этого высшего поднималась душа на такую высоту, которой она никогда и не понимала прежде, и куда рассудок уже не поспевал за ней. «Господи, прости и помоги!» — не переставая твердил он себе, несмотря на столь долгое и казавшееся полным отчуждение, чувствуя, что он обращается к Богу точно так же доверчиво и просто, как и во времена детства и первой молодости. Все это время у него были два раздельные настроения. Одно вне ее присутствия с доктором, курившим одну толстую папироску за другую и тушившим их о край полной пепельницы, с Долли и с князем, где шла речь об обеде, о политике, о болезни Марьи Петровны, и где Левин вдруг на минуту совершенно забывал, что происходило, и чувствовал себя точно проснувшимся, и другое настроение в ее присутствии, у ее изголовья, где сердце хотело разорваться, и все не разрывалось от сострадания, и он, не переставая, молился Богу. И каждый раз, когда из минуты забвения его выводил долетавший из спальни крик, он подпадал под то же самое странное заблуждение, которое в первую минуту нашло на него. Каждый раз, услыхав крик, он вскакивал, бежал оправдываться, вспоминал дорогой, что он не виноват, и ему хотелось защитить, помочь. Но, глядя на нее, он опять видел, что помочь нельзя, и приходил в ужас, и говорил: «Господи, прости и помоги!» И чем дальше шло время, тем сильнее становились оба настроения. Тем спокойнее, совершенно забывая ее, он становился вне ее присутствия, и тем мучительнее становились и самые ее страдания, и чувство беспомощности пред ними. Он вскакивал, желал убежать куда-нибудь и бежал к ней. Иногда, когда опять и опять она призывала его, он обвинял ее, но, увидав ее покорное, улыбающееся лицо и услыхав ее слова «Я измучила тебя», он обвинял Бога. Но, вспомнив о Боге, он тотчас просил его простить и помиловать.